Спафипа, грыз-грыз-грыз-грыз, а мне поясните, что случилось?» Подняла руку Ариана, пытающаяся понять, что пропустила. «Они сделали в Инферно цветочный сад», — ответила Лейла. «И что, в Инферно, цветочный сад? Ари, ты что, это же Пикси!» Словно это ответ, кивнула на грызунов Ариана. «Эй!» — возмутилась Майя. «Я не спорю, но ты понимаешь, что вся эта энергия будет со временем рассеиваться по миру, принося с собой очень много бедствий, кофть, прямо как радиация», — хихикнула Ная. «А тебе ли не все равно?» — наклонила голову на бок Ариана. «Мне то все равно, но я в шоке», — подсказал Печкин, взобравшись с ногами на стул и потянувшись за булочкой. «Да, ведь там сейчас такой вой должен был подняться, что-что у меня слов нет. Ари, а как у вас дела?» — спросила Ная меня тему. «Грыз хрум-хрум. Плохо, все очень-очень плохо. По Фему, кланы собираются воевать друг с другом, когда у нас на границах и без того неспокойно. Дошло до смешного, эти дуры начали выливать друг на друга уже стародавние обиды и тыкать компроматом, не стесняясь поливать грязью. Дяя, пофитика, пожала плечами Майя, вообще. И что с этим делать, я не знаю», вздохнула Ариана, опустив голову над столом и запустив ладони в волосы. «Да ладно, все будет пучком. Бывало и хуже. Ага, особенно у демонов. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Девочки, вы, кажется, с алтарями возились», — сменила тему Ариана, глянув на Пикси. «А, да, точно. Мы тут кое-что узнали и подумали. Дя, но прежде хотим узнать. Ты», — ткнули пальчиком в Айлу, отчего та дернулась и решила сменить видовую принадлежность на белых эльфов. «Айла, кто напал на ваш клан? В смысле?» — просипела та. Меньше всего эльфийке хотелось общаться или видеть Пикси, но приходилось. Особенно когда те сами к ней обращаются. «Кто напал на ваш клан? Сколько их было?» «Да, опиши». «Ну, их было», — Пикси улыбнулись, и Майя, вытащив новую печеньку, так незатейливо, но показательно разломала ту пополам. «Хе-хе, по правде говоря, он был один. Ваят. Ну-ка, ну-ка. Хрум-хрум-хрум-хрум. Группа патрульных взяла на поверхности какого-то психа. Он был один, нес всякую чепуху, причем постоянно. Его доставили в подземелье, где он довел до безумия первую дознавательницу. Потом пришла уже ее старшая коллега, но он над ней открыто издевался и даже потом поимел. Тут глаза Пикси стали большими-большими, а сами мелкие даже жевать перестали. Еще этот тип сожрал королевского паука. Вот куда он делся», — вклинилась Арианьяна, осуждающе глянув на Элу. «Да потом спер фамильный нож дознавательницы. Уникальный артефакт, заставляющий испытывать невыносимую боль. Да вы тут совсем БДСМщики какие-то», — скривилась Ная. «У одних пытки, другие садисты, третьи вообще фу-фу-фу-фу-фу», — замотала головой Майя. «Я продолжу, дя, хрум. В общем, его особенности. Постоянно говорил сам с собой, даже не скрывая этого. Из разговоров выходило так, что стража установила в нем 8 личностей, которые постоянно требовали что-то свое. Потом, наигравшись с дознавательницей и пригласив ее на свидание после поимев, он сбежал, объел продовольственные склады, обнес сокровищницу, разломал алтарь Мириды, и, в общем, это не он сжег клановый дом. По моему приказу, мы применили против него адское пламя, но он ушел, а клановый дом, ну вы и сами видите. Еще у него просто невообразимая гордыня, а сам он назывался князем всех драконов», — стушевавшись, Айла уже тише добавила. «А под конец он забрал у меня корону. Классный тип, надо будет взять у него автограф». «Ага, обязательно. А что, вы знаете, кто это?» «Да, это был реальный князь драконов, а если точнее, 7 грехов в одном теле», — добавила Майя, встряхнув волосами. «А теперь вопрос, куда он пошел?» — наклонила головку на бок Ная. «Куда пошел, не знаю, и откуда пришел, тоже. А вот я, может, знаю», — включилась в разговор Ариана, привлекая к себе всеобщее внимание. «Когда мы путешествовали с Аидом, то кое-что слышали. Некий тип обворовал гномов очень качественно, что его ищут всем государством. Потом его ищут кентавры, ищут фанаты Мераны, уж не знаю, чем он им насолил. А еще, как я могу предположить, именно по нему боги били, разрушив целый город и случайно задев Аида. Это было в землях Залании, недалеко от границ с землями лесных эльфов». «А-а-а», — слушая все это, Пикси отложили печенье и смотрели на Ариану большими-большими глазами с раскрытыми ртами. «Надо его найти», — важно ударила кулачком в ладошу Ная. «Убить, взять автограф, замучить до смерти своими играми?» — меланхолично спросила Лейла. «Что, стушевалась суккуба под взглядами остальных. «Не, взять пару уроков. Так, даже мы еще не отжигали. Ага, я боюсь, что если вы так будете отжигать, то Аиду не поможет ни одно успокоительное, ну или мы его больше никогда не найдем». «Ну-у-у-у», надулись Пикси. «А вот это обидно. Девочки, не ссорьтесь», — встрял Печкин. «Не, Майя, держите, у меня новые конфеты. А-а-а, Лейла, Ариана, будете? Ну как хотите. Лафна, ням-ням-ням, нам пола. Всем спасифай, пока-пока». Помахав ручками, Пикси исчезли во вспышке телепорта. Куфоснофила глянула на сестру Нея. «Хаэм плям-плям-плям-плям кофть. Предлагаю посмотреть на результаты орбитального удара. Я-то фитак потумаля». Кивнув друг дружке, Пикси устремились ввысь. Рахан, сидя на краю обрыва летающего острова и наблюдая за рассветом, первый бог обдумывал последние события. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри него все клокотало, ведь проблемы шли одна за другой. А как все хорошо начиналось. Они нашли грехи, стали готовить совместный особый божественный удар, от которого тот точно бы не ушел, а теперь что? Демоны-твари безмозглые, да как они только посмели. Раз за разом, Рахан прокручивал в голове тот решающий разговор. Когда к ним пришел зов с плана Инферно, а не открылся переход, уже тогда боги должны были заподозрить неладное, но нет. А спустя всего, ничего, к ним пришел сектант с просьбой ответить на призыв Кхарда. Это было странно, настолько странно, что Рахан допустил ошибку, призвав демона. «Вы совсем охренели, сволочи!» Вырвавшись из своего плана, вместо приветствия наорал на богов тот, а за ним начали выходить другие архидемоны, причем в полной боевой. «Что?» — опешил Рахан, когда перед ним собрался весь свет плана Инферно, отнюдь не настроенных на деловой разговор. И ведь несмотря на разницу в силе, те явно пришли драться, и взяли для этого самое лучшее, что у них было. Почуяв неладное, Рахан, будучи инициатором договора с демонами, проглотил тон собеседника и попытался разобраться, что спровоцировало рогатых. «Кхард, что происходит? Мы ведь договорились». «Договорились? Договорились. Не прикидывайся дураком, Рахан, ты отлично понимаешь, о чем я. Какой бездны вы устроили у нас? Я правда не понимаю, о чем ты говоришь», — отступив на шаг назад, готовясь к драке, ответил Рахан. Стоявший позади него остальные боги, не принимавшие участия в разговоре, также стали готовиться к бою. «Ах, не понимаешь, ну я тогда тебе напомню. Когда вы подсунули нам свой кристалл, вы решили от нас избавиться. Думали, что мы соберемся вокруг него, или поставив в каком-нибудь особенном месте. Нет, Рахан, мы перестраховались, мы знали, что вам нельзя доверять, и не зря, ведь теперь на месте того кристалла святая земля, что отравляет собой остальной мир». «Погоди, святая земля?» — уточнил Рахан, глянув на своих коллег. «Но никто из нас такого не делал». «Да, кто тогда? Дракон ваш, что ли?» «Нет, этот тоже здесь ни при чем. Последние дни мы за ним наблюдаем. Собственно, сейчас собираемся от него избавиться». «Да», — прищурившись, протянул демон, покачивая мечом. «Ах ты, двуликая тварь, с первого раза нас убить не вышло, старым врагом прикрылись, сволочи, теперь добить решили». На этом переговоры завершились. Демоны попытались навалиться на богов, и даже активировали несколько особо убойных артефактов, тем самым спровоцировав богов на атаку по Инферно. В итоге удар, предназначавшийся грехам, ушел демонам. Грехи это уловили и сбежали, боги ослабли, как и демоны, еще и отношения с рогатыми убиты напрочь. И хоть осадок остался, хоть все это уже позади, Рахан понимал, что ни он, ни другие боги, ни даже драконы не причастны к этому инциденту, а значит, здесь подсуетилась та самая четвертая сторона, которую боги даже не раскрыли, не говоря о том, чтобы ее найти. В том, что эта сторона против них, Рахан был уверен, что и сказал остальным, но вот за драконов, или против, это предстояло узнать. А пока-пока надо собраться с силами, и хотя бы найти эти проклятые семь грехов. Наимая, а во это что так громыхало? — пискнула Ная, глянув на небо. «Да фиг его знает, фейерверк, наверное», — пожала плечиками Майя. Не став зацикливаться, Пикси вернулись к осмотру местности. Посреди города красовался кратер как от падения здоровенного метеорита. От домов практически ничего не осталось, а в воздухе до сих пор витал аромат гари и выжженной земли. Сами Пикси чувствовали остаточную магию, что сохранилось подобно фону. Чувствовали, как послевкусие, после конфеты. Чуть-чуть кисло, но особо. Они хило тут жахнули. Ага, явно с неба лупили, глянула на облака Ная. «А по дракону не попали», — хихикнула Майя. «Мазилы, что с них взять?» Пожала плечиками темненькая пикси и взлетела. То, что Ная с Майей искали, было почти незаметным, невозможным для обнаружения поисковыми чарами, но пиксиями и не пользовались, полагаясь на свои природные особенности, и они не прогадали. Пролетая над землей, Майя наткнулась на небольшой перепад в магии. Для пикси это ощущалось, как небольшая горечь, а присмотревшись, увидела то, что искала. «Наия, зацени!» Подлетев к следу, Майя указала пальчиком на сердцевину разлома. Невидимое простому глазу, небольшое искажение пространства, подобно собранному из осколков кристаллу. Опа! А вот это уже интересненько. Приземлившись возле отпечатка, пикси принялись с интересом его изучать. А посмотреть было на что, ведь метода перемещения дракона отличалась от таковой у пикси. Наученный опытом сбегать без отпечатков с места преступления, Ная и Майя создавали в подпространстве коридор, по которому и перемещались, не оставляя за собой следов. Дракон же, весьма грубо проколол само пространство, свернулся и переехал из точки А в точку Б прямо внутри мира. Плюсы такого перемещения – низкая затратность, моментальный уход в портал, правда, на сам переход тратится несколько секунд, простота в обращении и использовании. Минус, по сути, был один: если простой человек попытается осуществить такой переход, то на той стороне вместо человека вывалится фарш. Организм должен быть подготовлен, укреплен, по-особому натренированный, и, как сказал создатель пикси, не страдайте херней и возьмите вон ту готовую штуку. Но пикси не будут пикси, если не сделают херню, и они сделали. Пользуясь готовой наработкой, они постигали другие способы переходов, и сейчас результатом этих трудов показал себя во всей красе. «Будем прыгать», — кивнула Майя на след коридора. Еще одна плохая черта такого метода перемещения в том, что те, кто в этом разбирается, могут отследить переход и уйти следом, ведь прокол в пространстве быстро не затянется. «Зачем?» — удивилась Ная. «Будем еще за ним гоняться. Сам придет к нам». «А-а-а», — понимающе протянула Майя и ухмыльнулась. «Будем магнитить, будем магнитить», — кивнула Ная, уже разворачивая портал. Но сказать проще, чем сделать. Нужны были материалы, а вот их требовалось еще собрать, благо ничего особенного не было, и почти все можно было найти у Арианы. «Привет, Элла!» «Пока, Элла!» — пропищали пикси, пулей выскочив из портала. Пролетая мимо, одна успела ущипнуть девушку за пятую точку, а вторая дернуть за прядь волос. Бедная Элла от неожиданности подскочила, икнула, но, поняв, что случилось, лишь поджала губы, глядя вслед маленьким нахалом. «Хи-хи, а она забавная», — поделилась мнением Майя. «Ага». Пролетев по коридорам и раздав кому-то по шлему, кому-то по лбу, кому-то в общем, наведя, как обычно, в процессе шороху, пикси вломились в сокровищницу. Девушка, назначенная Арианой новым казначеем клана, даже пикнуть не успела, как мимо нее прямо в закрытую дверь влетели пара крылатых фей, и не столь быстро, но пафосно, вылетели из той же закрытой двери, неся в руках по мешочку драгоценностей каждая. «Спасибо, Лия», — пискнула Майя. «Пока, Лия», — добавила Ная. «Хотя бы сколько взяли?» — крикнула им вслед девушка, но, как обычно, не услышала ответа. Перечеркнув в очередной раз декларацию, казначей устало откинулась на спинку кресла. У нее уже не было сил пересчитывать, чего добавили или сколько взяли из сокровищницы эти двое. «Хочу в отпуск», — прошел шепотом по залу голос. Стража, все это время стоявшая на своих местах, давно научилась прикидываться статуями и ни на что не реагировать. Даже если тебе в лицо рожицы корчит, даже если подкалывают, и даже если за тобой повторяют, только нарочито неправильно. Пролетая возле дверей в библиотеку, пикси хихикнули. Табличка с красным перечеркнутым кругом с пикси посредине все оставалась на своем месте, а на столе архимага Халка прописалась мухобойка, причем по просьбе самих пикси. Ведь гоняющий их мухобойкой архимаг продолжал оставаться трендом сезона и рвать шаблоны всем, кто это увидит. Покинув крепость, Ная с Майей отправились в горы, туда, где их еще не носило, туда, где будет поменьше свидетелей, туда, где найдутся нетронутые магические потоки. Гномы ведь посредственные колдуны, больше полагающиеся на свои артефакты и игрушки. Такс, разложившись, Ная осмотрела добро. Вроде все есть. Не, этериевой сферы нету. Нам нужна батарейка. Ну, кроме нее. А, тогда да, у нас все есть. ХМ, а батарейка ты готовь, я сейчас притащу. Кивнув друг дружке, пикси взялись за дело. Майя начала плавить золото и подготавливать местность своими силами, она и отправилась за источником энергии. Не прошло минуты, как вторая пикси вывалилась из портала вместе со здоровенным фиолетовым кристаллом. Во, нам сгодится. А-а-а, да, нам сгодится. Не этериевая сфера, конечно, но тоже ничего. Ага, ща, только отфильтрую, а то она в нем грязная. Ммм, подлетев, Майя прикоснулась к кристаллу и тут же скривилась. Совсем, совсем не этериевая сфера. Дилетанты, что с них взять? Пожала плечами Ная, принимаясь за дело. Так они и колупались. Одна возилась и источником энергии, который в процессе надругательства работы уменьшился раз в семь и побелел, а вторая готовила ритуал. Сначала расплавила золото, отсеяв от денег примеси. Так, объем желтого металла уменьшился чуть меньше, чем вдвое. Затем, став в центре заснеженной полянки, начала магией чертить в земле руну-ловушку, заливая ту раскаленным металлом. Снег таял, холод сменился жаром, но пикси было все равно, что на то, что на то. Аккуратно в пазы ложились драгоценные камни, они закреплялись аккуратными завитушками, а на каждом камне вырезался филигранный символ. Закончив с ритуалом, Майя присоединилась к сестре, которая уже откровенно ругалась на кристаллы и рукожопость некоторых смертных, по недоразумению называющих себя разумными. «Майя, они тебя не слышат», — вздохнула сестра. «Услышат, когда доберусь». «Нет, ну кто так зачаровывает? Плетения кривые, магия необработанная, еще и оскверненная. У-у-у-у, гады, вот возьму и жалобу напишу на брак, чтобы знали, в следующий раз, как такую фигню вешать. У-у-у-у-у, бесит, бесит, бесит, бесит», — застучала кулачками по кристаллу пикси, нахохлившись. Волосы взъерошены, взгляд горит, бровки нахмурены, еще и нижняя губа от обиды вперед выставлена. «Да ладно, ща разберемся», — заверила Ная, подсаживаясь. «Через 10 минут. У-у-у-у, гады, у-у-у-у, падлюки, у-у-у-у, ну я их», — подвывала Ная, чуть ли не раком извернувшись на кристалле от усердия, пытаясь выровнять то, что было создано криворукими эльфами. «Как же я зла, зла-зла-зла-зла», — завертела пикси головкой. Хрусть, не выдержав таких издевательств, треснул кристалл. В этот момент у обеих пикси дернулась века. Переглянувшись и кивнув друг другу, они по-быстрому избавились от готового рвануть дефектного артефакта. Избавились туда, где он точно никому, по мнению пикси, не навредит. Никому важному. Это же время. Инферно. После драки с богами демоны приходили в себя. Второй раз их мир содрогнулся от чудовищного удара богов, и теперь оставалось залечивать раны. Уже дважды мир, который демоны захватили и переделали под себя, был отравлен. Все меньше оставалось свободных земель для спокойной, насколько это может быть в реалиях их мира, жизни. Но короткая незаметная вспышка портала в небе, из которого вылетел вращающийся небольшой сияющий белым светом кристалл. Секунда, вторая, третья, и кристалл взрывается. Концентрированная энергия приобретает форму и небольшими искрами, словно зимний снег, начинает оседать на проклятую землю и бросившихся спасаться демонов. Наймая. А тем временем пикси вернулись к задаче. Требовался кристалл. У темных брать не вариант, там темные камни, да еще и бракованные. Значит, надо идти к светлым. А кто у нас светлые? Правильно, те самые светлые эльфы, о которых Лейла в одно время очень нелестно отзывалась. Кроме того, пикси здраво рассудили, что у тех по-любому должен быть хоть немного лучше кристалл, хотя бы в силу предрасположенности, и не прогадали. Вернувшись к Риане и уточнив у той, как можно найти светлых эльфов, девушка послала пикси в стационарный портал. Так, пикси оказались ни много ни мало, а в столице светлых эльфов. И выйдя из портала, обе малышки встали как вкопанные, ведь они увидели высоко в небе, летающие среди облаков огромные острова. Ага, раздался слаженный писк. Вот это круто. Ага, над папе как-нибудь предложить, тоже летающий остров сделать, и школу на нем поставить. Да не, ты чего, папа же трактир хотел. Ага, точно-точно, треснула себя по лбу темненькая. А может, сами сделаем ему, ХМ или угоним, ХМ, всерьез задумались два маленьких силуэта, пока за их спиной городская стража пыталась понять, почему вспышек в портале было 5, а вышло только 3. Меланхолично осматривая окрестности и уже присматривая остров, Ная развернулась на 180 градусов и замерла, потыкав локотком сестру, так и внула вперед. Ведь впереди, во внутреннем рубеже обороны, возвышалась здоровенная 50-метровая статуя эльфа. На вытянутой руке тот держал сияющий чистым светом кристалл. А, еще раз толкнула локотком сестру, ухмыляющаяся Ная. Прям чё надо, протянула Майя, закивав. Метнувшись вперед, пикси на своих крыльях под невидимостью преодолели защиту. У подножья статуи красовалось выбитое прямо на постаменте имя. «Не, а ты знаешь, кто это Трахан?» «Неа, хрен какой-то с бугра. Ну его, берем кристалл и пошли». «Ага, так они и поступили. Просто взлетели, просто приблизились и просто нет, просто забрать кристалл у малышек не вышло». К удивлению, пикси тот был под божественной защитой и выдрать камень из руки статуи возможности не представлялось. По крайней мере быстро. Не став долго думать, мелкие просто отпилили кисти прямо вместе с ней и уперли кристалл. Ну а что, сработало же, а это главное. Вернувшись с новым трофеем на гору, Нэс Майи взялись за настройку. Специализированный на светлой магии кристалл действительно поддавался легче, правда с ним возникла другая беда, в виде божественной защиты. Посидев, подумав, пикси пришли к выводу, что защита в общем-то и не мешает, наоборот, надо подстегнуть ее развернуть защитный барьер. Энергия выйдет, и вот здесь, остается ее поймать. Так они и сделали. Обманули систему, спровоцировав на камне ложную активацию. Кристалл засветился, а выделяемая энергия тут же пошла в печать, активируя одну руну за другой, приводя весь механизм в движение. Взметнулись вверх из земли четыре столба, вспыхнули алым светом рубины, а поляну накрыл скрывающий магию полог. Теперь оставалось только ждать. И несмотря на шило в одном месте, когда надо, пикси умели ждать. Хихикая и подшучивая друг над дружкой, они сидели в снегу, поглядывая на печать. Тем временем, семь грехов, мне кажется, или Рахан гневается, смотря на небо, вслух спросил Арк, даже не стесняясь свидетелей. Да и потом, этим самым свидетелем было далеко не до дракона, ведь раз за разом в чистом небе вспыхивали молнии и гремел гром. Хотел бы я пожать руку тому, кто его так разозлил, хмыкнул дракон гордости. А не мы, пропищала зависть. Не, мы еще ему ничего не успели сделать, хмыкнул Гай. Пока, тише и по слогам добавил он. Ладно, пора уходить. Берем золото и возвращаемся в лагерь, небось Лая уже вся извелась. С каких пор ты стал таким заботливым? А чего такого? Красивая девушка ведь, тем более что наша. Не договаривая, Арк уже знакомым образом попытался перенестись, но вместо знакомого лагеря, он оказался посреди магического круга, на вершине горы черт знает где. Вырвался единый порыв сразу всех обитателей тушки. А вот и ты. Раздался за спиной детский писк, а мы уже заждались. Медленно обернувшись, король-дракон увидел двух маленьких феечек, зависших прямо на границах печати. Причем достаточно милых, и с виду безобидных, но почему-то все звериное нутро дракона взывало белугой. Почему-то Арку казалось, что эти существа отнюдь не те, кем кажутся. Это еще что за зубочистки? Вырвался в полной тишине рык дракона гнева. Глава 14. Где-то в горах, на заснеженной вершине, далекой-далекой горы, творилась непонятная херня. Пара милых феечек смотрели на воплощение семи грехов в одном флаконе. И те, и другие старались понять, кто кого пытается налюбить и за что. Мельком глянув на отрезанную руку статуи, король-дракон отметил про себя. Вот кто Рахана разозлил. Не думал, что встречусь так быстро, ухмыльнулся он про себя. А где крылья? Развеял тишину писк светленькой пикси. И хвост, наклонилась темненькая, словно пытаясь его высмотреть. И рога, и рожа у тебя не драконья, обвинительно ткнула пальчиком темненькая. Совсем-совсем, какой-то ты неправильный дракон, подвели черту пикси, тем самым окончательно обескуражив пленника. Сам пленник продолжал тихонько охеревать от происходящего. Сам факт того, что его кто-то перехватил, напрягал. А факт того, что его перехватили вот эти двое фей, ну это даже не смешно. Нет, это как раз таки смешно, но точно не Арку и его сожителям по тушке. Кхе, девочки, а вы кто? Мы, пикси. Я, Нэ, а я, Майя. Могу предположить, что это вашими стараниями боги на жопе волосы рвут. Ага, может быть, мое уважение, хмыкнул король-дракон, улыбнувшись. А ты правда сделал все то, что о тебе рассказывают, и даже больше, кивнул пленник, задумчиво изучая незнакомое плетение. Пока он заговаривал зубы, другая часть сознания, он же дракон гордыни, активно пытался понять, что за хрень применили против них эти странные пикси. А вот эту дрянь вы сами придумали, пнул дракон непроницаемый защитный барьер. От пинка барьер моргнул оранжевым цветом. Ага, нравится, да вообще убийца, а сам потихоньку стал пробовать его сломать. А можно твой автограф? Чё, Второй раз за минуту впал в ступор король всех драконов. «Мы твои фанатки, дядя, самые большие. Не, кажется, мы его сломали. Очень может быть. Шутите? Неа, дай автограф», — потребовала темненькая. «А вы меня выпустите, если я вам его дам?» «Не-е-е, мы тебя в любом случае не выпустим. Офигенные фанаты у меня, смотрю, схватили, автограф требуют, а выпускать не хотят. Так ведь ты наш кумир», — скромненько потупила взгляд темненькая. «Но ты это, все равно сдавайся, вот, ха-ха-ха-ха-ха, а они мне нравятся», — расхохотался грех войны. «Впервые вижу такую наглость», — возмущенно рыкнула жадность. «Уж кто бы говорил», — хмыкнула зависть. «Гай, сейчас они тебе еще больше понравятся», — встряла гордыня. «Эта дрянь, в которую они нас поместили, не моей школы, я не понимаю ее принципов, но одно могу сказать точно, такой замок я точно себе на дверь поставлю. Интересно, это получается, мы нашли проблемы, или они нашли нас?» — посмотрел король-дракон на мило хлопающих глазками пикси. «Кха, не, девчонки, как хотите, но это не мой вариант, а у тебя других и нет», — обрадовала светленькая, скромно шаркнув ножкой. «Спорим, что есть?» — усмехнулся пленник и остался в клетке. «Хи-хи-хи-хи, что, не выходит? У-у-у, бука-бука, какие мы нехорошие, заперли ящерку в клетке. Хи-хи-хи-хи, блок на пространственную магию, дошло до грехов, именно, по слогам смакую каждую букву», — ответила Майя. «Гор, М, гор временно недоступен, арк, у него ступор, кто-то обыграл его в его же игре, так что разбирайся сам». «Понятно, хорошо, допустим, а что скажите на это?» Призвав фантомную форму, король-дракон попытался вырваться из клетки, словно птенец из скорлупы, упираясь всем, чем только можно, и головой, и крыльями, и хвостом, и лапами, но пикси зловредно захихикали над потугами дракона. «Ага-ага, пытайся, фиг что получится. Нехрена себе вы сюда дури вложили», — прохрипел от усилий дракон. И чем больше тот старался вырваться, тем веселее становилась пикси. Они то знали, что чем больше магии призовет дракон, тем сильнее будет клетка, а следовательно, тот не сбежит. И они веселились ровно до того момента, пока барьер не начал трещать по швам, а золотой контур расходиться. Маленькие личики вытянулись, крылышки обмякли, а сами пикси пришли в ступор, ведь дракон давил и магией, и физухой, причем в идеально равной пропорции, из-за чего барьер начал расходиться, не зная, на что ориентироваться. Встряхнувшись и переоценив цель, те уже начали принимать контрмеры. Майя, словно скорлупу ореха, начала сдавливать барьер, возвращая его в прежнюю форму, а она всячески мешала самому дракону, не давая тому сконцентрироваться. Развеивала плетение, устраивала ответные гадости, и порою даже бросала тот или иной предмет, чисто чтобы отвлекся, и оно работало. А один раз, король-дракон даже голову в образовавшийся прокол просунул, но тут же с криком «Ке-е-е!» получил по этой самой голове. И хоть, казалось бы, маленькая ножка, никакущая сила, а поди ж ты, прилетела как от здоровенного шкафа. «Да кто вы такие?» — прохрипел арк, оседая на землю передохнуть. «Пикси, мы», — также, переводя дыхание, отозвались мелкие. Вытащив из-под пространственного кармана по отцовскому зелью, те залпом его опустошили. Резко встряхнувшись, пикси словно открыли второе дыхание и были готовы продолжать марафон. Однако дракон их смог удивить. Поднявшись и отряхнувшись, король всех драконов, отказываясь играть по правилам, начал применять то, что в принципе не сочеталось. Вот идет попытка замкнуть контур магии воды и пламени, из-за чего испытателя с криком «Ять!» отбрасывает к противоположной стене. Вот следует попытка воздействовать на что-то за барьером, но это привело лишь к усилению экрана. Вот дракон вытаскивает из-под пространственного кармана какой-то ножик с сопротивлением к магии и пробует разрезать барьер, и это даже получается, но подлетевшие пикси, вцепившиеся в нож на той стороне с криком «Отдай!» отжали этот самый ножик себе. Попытка подкопа также ни к чему не привела, барьер имел сферическую форму. «Итак, сдаешься? Подавитесь. Я еще не все испробовал», — бросил король-дракон пикси, задумчиво постукивая по подбородку. А следующим пунктом стал козырь. Арк протянул руку в сторону пикси и скомандовал: «Подчинитесь моей воле». Раздался утробный рык. Пикси тут же изменились. Глаза помутнились, крылышки обмякли, сами выпрямились, а личики, которые вечно излучают эмоции, окаменели. Пустым взглядом они смотрели на пленника, а тот, ухмыляясь, отметил неизменную эффективность ментальной магии. «Ну вот, другое дело. Снимите защиту», — Отдал Арк приказ, но, бух, опустилась на дракона адамантовая наковальня, опустилась прямо на голову, причем прямо внутри защитного периметра. «Кхрррр, чтхоза нахрен!» – прохрипел король-дракон, сбрасывая с себя кузнечный инструмент, но тут прилетел еще один, точно такой же. «Кхрррр», хрустнули кости, а пациент только что-то жалостливо прохрипел. «Это тебе за папу!» – пропищала пылающая от праведного гнева сжимающая кулачки Майя. Пикси просто полыхала от гнева, да так, что искрились их крохотные острые ашки. «Кхакова папу!» – прохрипел пленник, пытаясь отличиться, но безрезультатно. Звон в голове даже не собирался проходить. «Нашего, самого любимого-любимого, ты попытался заставить нас его забыть, хрен!» – в голос выкрикнули Пикси. «А духи, моя голова, как же больно!» – стонал Арк, и драконы были с ним согласны. «Плохо было всем. Что-что это такое?» – глянул тот на наковальню. «Наковальня, Оса-а-а-а-бая, на ней можно дух ковать, ясно нашли что скинуть», потирая маковку сел, опираясь об эту самую наковальню Арк. «Мало», воскликнула Майя, «лови еще», обрадовалась Ная. Бум, упала третья наковальня, выбив последние остатки здравомыслия у короля драконов. «Мать вашу, ну вы и фанатики», просипел Арк, даже не пытаясь встать, ибо все кружилось и вертелось как никогда в жизни бывшего вора. «Лишь папа может нам приказывать. Его воля – все, его слово – закон. Черта, я думал, что это последователи Риды фанатичны», – про себя договорил Арк. «Не вот где вера без границ, истинная, бескорыстная, смертельная», – добавил Тлен. «Сдавайся, а не то еще скинем». «Не-не-не надо», – тут же вскочил Арк. «Но и сдаваться я не собираюсь. А куда ты денешься? С острова без лодки. Так, для начала, прошу прощения, я не знал, что затрону вашего отца, а знал бы, так бы не сделал». Атлен подхватил, ибо с такими работать ментально бесполезно. «Непрошибаемые гады, хоть мозги наизнанку выверни, а якорь останется. Ф, я все понял, уяснил и тем более больше не буду. Только не надо наковаленной вообще, сколько их у вас. Давай посчитаем», улыбнулась темненькая. «Недобро так, не-не-не, я только спросил». Под конец Арк сорвался на крик, ведь следующий снаряд прошел буквально в миллиметрах. «То-то же, ох, так больно мне уже давно не было, сдавайся, сдавайся, сдавайся, сдавайся, да что вы заскандировали, я не глухой, и сдаваться не намерен, у меня еще остались трюки в рукаве, как предыдущий, не-не-не, я уже люблю и уважаю вашего отца», тут же поднял руки Арк, «и вообще, я даже извинился, а извиняюсь я очень редко, так что гордитесь, не, он точно нарывается, я тоже так подумала, ммм, а вы случайно не знакомы с Миридой? У нее садистские наклонности», по-новому глянув на Пикси, сменил тему Арк. «Знакомы, мы у нее дома побывали, или это Рида?» Задумчиво глянула светленькая Пикси на сестру. «Да какая разница, да, в общем у кого-то из них, а богея не да ама не было, мы все-все осмотрели, а дома никого, почти, так, мелочь всякая черная, но и те с нами не то что играть, разговаривать не захотели, плохие-плохие, вообще, а что, если это сон, то это мой самый худший кошмар», массируя виски протянул Гай. «Так, пора выбираться», припечатал как ни странно дракон жадности. «Есть идея?» «Да, рисковая». Тут грехи глянули на Пикси, подумали, и Арк за всех озвучил. «Плевать, что за идея, слышь, а ты чего притих?» «Да так думаю о своем». «А-а-а, ну ты это, вслух тогда думай, нам тоже интересно». «Нет, да чего наглые, у вас край наглости есть, а то что-то не вижу». «Неа, я так и подумал, и совести поди тоже, ага, а что есть, наковальня», и Пикси улыбнулись. «Теперь я понял, какого было той дознавательнице», тоскливо рыкнул Вист. «Нот, что у тебя, почти готово, так, девочки, ну вас обеих в бездну, я пошел», припечатал Арк, поднявшись с колен. Отряхнувшись, король-дракон протянул перед руку, на всякий случай не в сторону Пикси, а ну как не так поймут, и открыл перед ней пролом, в котором и исчез. Чо-йо-йо-йо-йо, в смысле, опешили Пикси от такого поворота событий. Убедившись, что это не иллюзия, Пикси сняли барьер и заглянули в печать. Та была цела, все контуры в порядке и работала как надо, но что же произошло? Блок искажения пространства тоже ведь в порядке. Не понимаю, села наземлюная, вообще не понимаю, приземлилась рядом Майя. Это он вообще как, ярко жестикулируя руками, посмотрела на сеструная, а ведь никаких следов порталов. Покивала Майя. Так они и сидели, строя теории и догадки, пока Ная не призвала из-под пространственного кармана небольшой накопитель магии, чтобы еще раз проверить работоспособность системы. И вот тут Майя заметила, как это выглядело со стороны, а ведь никаких следов не осталось. Ная окликнула та сестру. «А, смотри», и светленькая Пикси медленно вытащила из-под пространства флакон с зельем, а потом также медленно его положила обратно. «Читер». Слились два порыва души в одном писке. В то же время, драконы, сбежав из ловушки в подпространственный карман, Арка смотрелся. Золотые горы. Просто золотые горы, причем и в буквальном и переносном смысле. Добры здесь было столько, что не было видно конца и края. Нифига себе. Хорт, морда жадная, и ты молчал. Наехал на дракона Арк. То, что у меня хорошие запасы, еще не значит, что их можно разбазаривать. Я специально напоследок забрал с собой все, что смог в прошлой жизни. Ага, к тебе точно неприменимо, в гроб не унесешь. Ха-ха-ха-ха, унес, жук таки, расхохотался Гай. А еще на меня за каждый медяк наезжает, вконец охренел, в сердцах возмущался Арк, вспоминая, как тот в первое время гонял человека. Парни, мы сбежали, вернул всех на землю Вист. Да сбежали. Хорошая была идея, уйти в подпространство. Безумная, но хорошая, степенно кивнул Гор. Не думал, что получится. Я тоже, признался Нот. Но получилось, а это главное, припечатал Арк. Черт, что это вообще было? Это, господа чешуйчатые, был писец, лениво протянул Тлен. Два, вставил Вист. Два, маленьких, писца, по слогам добавил он. Вообще-то, они назвали себя, Пикси, встрял Вист. Да плевать, как они себя назвали, это же кошмар. Нас смогли скрутить, два-две маленьких крылатых Пикси. Хватался за голову Ваук. Спокойней, брат. Как правильно заметил Гор, они обладали особой, чужой для нас магией, постарался успокоить собрата Хорт. Да откуда они только взялись? А еще интересно, где они так раскачались? Очень сильные создания для своего размера, подметил Гай, он же дракон гнева. Гор, а ты что скажешь? Обратился Арк к знатоку. Скажу, что у нас проблемы. Они не те, кем кажутся. Малы, да, милы, бесспорно. Но как мы выяснили на практике, они еще и очень сильны, нахальны не меньше, чем мы, находчивы, умны, знают, что делают, а главное, как это делать, предельно фанатичны, а самое главное, они напрочь отморожены и способны на безумие. Да нас много, так то, кто убить пытался, неуверенно ответил за всех Вист. Я не о нас, кто в здравом уме полезет в родной план темных сестер, ну кроме нас, а эти не только полезли, они целенаправленно искали богиню. А потом, покажите мне того, кто отрежет статуе Рахана руку с кристаллом, а потом пустит его в расход с шансом, а может сработает. Они ведь не знали, когда мы прыгнем и прыгнем ли, и не были уверены, правильно ли настроили систему. С другой стороны, они знали, что мы умеем прыгать, и скорее всего часто это делаем, иначе нас бы уже выследили боги. Из этого следует вывод, что их остановит только могила. Даже, скривился Гор, башки, на такое не подпишутся. По крайней мере боги не сбросят на нас свой же остров, чтобы поймать, а эти скинут, и еще сверху накинут, чисто на всякий случай. Но есть и хорошая новость, вмешался Арк, прерывая тираду гордыни. Они не за богов, Рахан за такой вандализм сам кому хочешь руку отрежет. Это да, согласился Гор, а еще, это уже вторая хорошая новость, я не заметил, чтобы они пытались нас убить. Зачем пытаться нас взять живыми? Чтобы сдать богам, предположил Ваук. Ага, и для этого давайте-ка насолим этим самым богам. Шикарная идея, Ваук. Вот просто. Вынужден согласиться, что-то не вяжется. Вот что, мои рогатые собратья. Одно мы знаем точно. За нами стали охотиться не только боги, но еще и эти. И лично их, я опасаюсь больше, чем богов. А потому, я настоятельно рекомендую нам сделать специальный скрывающий нас амулет, который бы еще и порталы не давал сбивать. Хотя порталы нам прямо сейчас надо закрывать. Поддержу нашего всезнающего брата. Дальше без него никак. Смотрю, все единодушны. Тогда решено, идем делать амулет. Гор, знаешь, что для него надо? Мифрил. Ага, значит гномы. Белый мифрил, Арк, добавился вздохом тот. Чего? Моя разработка. Ужасно редкий металл, и тот забрали боги. Если и есть, то надо искать в землях светлых эльфов. Моих землях. Хаем, ну пойдем, навестим ушастых. Наимая, сидя на завтраке после неспокойной ночи, Пикси задумчиво и даже как-то отрешенно грызли печенье. Вот без огонька, как обычно. С тех пор, как они вернулись, Пикси сами на себя были не похожи. Они в крепости, а все тихо. И через час тихо, и через два. И вообще вся ночь прошла удивительно спокойно. «Не, Майя, что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Ариана. Такое поведение Пикси пугало окружающих еще больше, чем когда те шумят. Даже Печкин и тот за Пикси тенью ходил, в поисках подвоха, но того не было, и это напрягало домовика как отца. Тишина в доме с маленькими детьми. «Случилось?» — кивнула Ная, отложив печенье. «Против нас играет читер», — пояснила Майя. «Чи кто?» «Читер. Тот, кто нечестно играет. Совсем-совсем нечестно. Ри-ри. Так даже мы не читерили», — встряхнула волосами Ная. Злая Пикси выглядела настолько комично и мило, что вышибала дух из всех, кто это видел. С одной стороны, мило, но черт, это же Пикси. А Пикси – зло. Так свято уверовала Элла. Но это не мешало ей выпадать, как сейчас, от такой необычной картины. «Дя, и поэтому вы, мы думаем», — невозмутимо ответила Майя, перебив Лилу. «Мы и раньше натягивали всяких, и сейчас натянем. Дя, надо только понять, как», — задумались малышки. «Держите, нужно покушать, на пустой желудок много не надумаешь», — сжалился Печкин, протянув Пикси по вареной картошине. «Ом-ном-ном-ном-ном-ном», — недовольно мыча и хмуря бровки уминали по картошине мелкие. Если бы не ситуация, то некоторые из присутствующих растянулись бы лужицей от умиления прямо здесь и сейчас. Слишком, слишком Пикси были милы. Просто слишком. «Может, могу подсказать?» — предложила Ариана. Оторвавшись от еды, Пикси посмотрели на эльфийку. «Ну, или помощь. Скажите, что вам нужно, или может помощь?» «Ковать можешь?» — серьезно кивнула Ная. «Нам нужен металл. Особый металл. Много не надо. Хватит и совсем чуть-чуть, но он должен быть очень прочным. Прочнее адаманта», — предположил Печкин. «Прочнее мифрила», — подняла указательный пальчик Майя. «Ну, у нас прочнее мифрила только белый мифрил есть». Навострив ушки, тут же обернулись к Ариане Пикси. «Что за штука?» «Белый мифрил – легендарный божественный металл, созданный самими богами. Насколько я знаю, из него сделана корона короля светлых эльфов. Других мест не знаю». «А-а-а-а, спасибо, Арианочка», — вскочила Ная и, подлетев к Арине, от переизбытка чувств чмокнула ту в щеку, оставив на ней след от картошки. «Да что там, нет, надо тебя похвалить, надо-надо», — настояли Пикси, утирая губки. Хлоп, хлопнули в ладоши Пикси. Тень тут же почернела, и из нее вышел он. Черный страж, каких Ариана и Лейла запомнили подле Аида. «Знакомься, это прах. Прах, это Ариана. Пожалуйста, слушайся ее и защищай, хорошо?» Черный страж кивнул, а Пикси повернулись к бледной эльфийке. «Ари, ты не бойся его, прах хороший, он защитит тебя и даже будет слушаться. Он уже даже друзей завел, пока бегал тут. Вы стражи Аида с собой таскаете?» — просипела Лейла, вынимая из пяток свою силу духа. «А, да не-е-е-е-е», — отмахнулась Пикси. «Просто прах принес нам папино кольцо. Других мы не нашли, а он, пока нет отца, постоянно крутился рядом с нами. Да и тебя он знает, внутри тебя ведь папино магическое ядро. Так что он в тебе признает хозяйку и не против слушаться», — дух теней утвердительно кивнул. «Ну ладно, вы тут завтракайте, а мы полетели. Еще раз спасибо, Арианка». «Ага, обращайтесь», — прошептала девушка, смотря в глаза пошатывающимся черному стражу. Морг, моргнули пара вытянутых красных глаз на звериной морде, выжидательно посмотрев на хозяйку. «Ик», — был ему ответ. Покинув заветный стол, Пикси отправились все в тот же городской портал, который вывел их в столицу светлых эльфов. «Во, похоже, вон то дворец короля», — ткнула пальцем в самое большое и самое красивое сооружение за статуей Рахананая. «Да не, это скорее храм. Надо искать во, вон то», — ткнула пальцем Майя в крепость поменьше, но не менее гордую и стоящую как раз подле храма. «Полетели». Взлетев, Пикси отправились прямиком в крепость короля светлых эльфов. Белые залы встретили малышек своими искусно выполненными узорами. Широкие тянущиеся на несколько метров вверх гобелены свисали от потолка до пола с символикой короля. Не было слуг, никто не носился по коридорам. Только сами эльфы в длинных мантиях, с широченными длинными рукавами ходили по коридорам. Во всем виднелось «нет», — кричало высокое происхождение этого народа. И оттого Пикси чувствовали здесь некую искусственность. Все было слишком идеальным. Как манекен на выставке, так и здесь архитектура выглядела слишком странной. Не было излишеств, не было той вычурности, но тем не менее, стремление достичь идеала прослеживалось очень сильно. Запахи, наполнявшие это место, тоже говорили за себя. Никаких цветов, только легкие ненавязчивые духи, в остальном воздух был кристально чист. Магия здесь имела чуть кисловатый привкус, уже знакомый пикси по одной конкретной воронке, причем магией в основе своей фанила от храма в 100 метрах от крепости. «Как интересно», — шепнула Нея, глядя на стражу. Вместо доспехов закрытые мантии с капюшонами, на лицах маски, на поясе магический артефакт в виде меча, с другой стороны — кинжал. «Давай глянем, давай». Подлетев, пикси чуть ли не под лупой стали рассматривать охрану дворца. Эльфы представляли из себя помесь воина, мага, и чего было больше, сходу не понять. Вроде и магии много и ударить может, ого, но легкая провокация, укол в грудь, иллюзия врага и следует взмах мечом по воздуху. Реакция и движение профессионального убийцы, даже не воина, что отметили пикси. Второй страж смотрел на собрата очень удивленно. Что случилось? Не знаю, мне показалось странно. Пнув напоследок под зад обоих, пикси хихикая улетели в коридор, ведь их целью был король, а тот нашелся в приемном зале, как раз в процессе слушания доклада от одного из своих помощников. Как и ожидали пикси, король эльфов оказался в более длинной и неудобной, по мнению самих пикси, мантии, вышитой паучьим шелком. Высокий воротник и зубчатая корона с одним инкрустированным белым самоцветом. Выскочив из-под маскировки, пикси приземлились прямо посреди стола, на котором расстелили карту одного из летающих островов. Сделав милые-милые личики, пикси с интересом смотрели в удивленное лицо короля светлых эльфов. «Здрасте», — пискнула Майя. «А мы за короной», — улыбаясь, добавила Нея. «Что?» — опешил король, но было поздно. Влетевшая беловолосая пикси сорвала с короля корону. «Что за?» — начал возмущение эльф, но тюк, прилетел небольшой волшебный удар прямо по макушке короля. «Ой, спасибо, я знала, что вы не будете против», — радостно пискнула Нея. «И вообще, нам для дела надо, а вам уже не надо, так что спасибики спасибки, и пока-пока». И исчезли, оставив шокированную такими выходками публику позади. Грехи. Через несколько часов, после посещения пикси эльфийского короля, из стационарного портала вышли 7 грехов. «Такс, ну что тут у нас?» — деловито поинтересовался Нот, дракон жадности, деловито осмотрев окрестности. «Что-то как-то шумно», — заметил Вист. «Эльфы бегали как наскипидаренные и подняли такую панику, словно на них кто-то напал». «Не понял, мы же только пришли, что за суматоха?» — опешил Гай. «Немедленно уходите, доступ в город закрыт». Вышла вперед охрана портала. «Реально что-то случилось?» «Ну и ладно, мы тут ненадолго», — фыркнул Ваук. «Он же среди своих чревоугодия». «Не, парни, вы извините, но мне туда», — кивнул Арк на крепость, и, отведя руку направо, одним богатырским взмахом смел всю охрану фантомной лапой. «Ух, теперь я тебя понимаю, Гай, в этом действительно что-то есть». «Слабаки они», — фыркнул тот, — «с демонами веселее. Жду, не дождусь, когда их проведаю, небось совсем отожрались сволочи на дармовых харчах, боги-то ведь с ними не особо воевали». «Ладно, парни, хватит разговоров, пора браться за дело, погнали», — припечатал Арк, соединяя в себе драконов в единое целое. На губах заиграла кровожадная ухмылка, глаза сменились на драконьи, на пальцах рук появились когти, а кожа покрылась местами мелкой чешуей. Вокруг самого Арка возник фантомный силуэт дракона. «Гра-а-а, с дороги, мелочь», — проревел монстр, бросившись вперед. Силуэт дракона пробил собою закрытые ворота и, разметав сгруппировавшихся воинов, ворвался в крепость. Фантомный образ оказался крупнее коридоров, а потому от коридоров мало что оставалось, после того, как по ним проходил дракон. Сметались перекрытия, выбивались двери, падали колонны. Это был самый настоящий танец слона в посудной лавке, столько разрушений вызывало одно перемещение дракона, а сколько он порушил сам. Проломил потолок на второй этаж, взобрался туда, проломил несколько стен, еще пробил собою потолок уже на третий этаж, и так до самого тронного зала, где в окружении личной свиты притаился хозяин дворца. Выломав очередные двери и прикрывшись фантомом головы дракона от смертоносных заклинаний, Арк ударом хвоста с разворота сбил половину защитников, отправив тех в стену. Второй половине повезло чуть больше. Увернувшись от хвоста, их раскидали уже лапами. Кого-то сожгли дыханием, кого-то вбили в пол, а из кого-то сделали трафарет. «Ты иди сюда», — прорычал Арк, сбрасывая материальный фантом дракона. И какого его было удивление, когда вперед вышел король без короны. «Э-э-э, а где корона? И ты за ней пришел, монстр?» — наехал до дракона эльф. В смысле, и я, знай же, я умру, но моего королевства тебе. Шмяк. Опустилась драконья фантомная лапа на короля эльфов и подгребла поближе к хозяину тела. А теперь рассказывай все, что знаешь. Придавил ментальным давлением Марк, и король рассказал, как всего несколько часов назад сюда заявились пара фей, одна с черными волосами, другая с белыми. Без особых затей, эти существа крайне нахальным образом просто забрали корону из белого мифрила и вместе с ней исчезли, не оставив никаких следов. «Так, что-то мне это напоминает», — протянул Гор. «Да не да ну не», — пошел в отказ Тлен. «Да-да, а не наши ли это знакомые? Очень похоже, что они. И если корона у них, у нас совсем большие проблемы. Я даже знать не хочу, зачем она им понадобилась. Парни, все это, конечно, познавательно, но нам пора, я чувствую приближение Рахана. Эр-эр, живи», бросив короля, король всех драконов также ушел телепортом прочь. Это же место, после ухода грехов. Вернувшись в главный храм, Рахан первым делом бросился нет, не в замок короля, хотя основной шум был именно там. Нет, он бросился проверить, на месте ли его алтарь, и, убедившись, что таки да, тот на месте, успокоившись, отправился разбираться, что именно произошло, отчего его стали взывать все и сразу. Остальных отвлекать от поисков грехов он не стал, и так слишком часто встречаться стали, а ведь некоторые из богов не прочь друг друга убить. Иногда первому богу очень хотелось кому-нибудь пожаловаться на коллег, идиотов, но, увы, не всем дано быть таким же умным, как он, и это хорошо. Глянув на тот бардак, который творится в королевской крепости, у Рахана дернулось века. Он не понимал, что здесь творится и как события, происходящие в последнее время, взаимосвязаны. Он просто отказывался это понимать. Беды у демонов, подстава, пропажа алтарей, исчезновение целого городского защитного кристалла у темных эльфов, такая же пропажа у светлых, причем вместе с рукой бога, в которую тот был намертво вложен. Между прочим, ни то ни это не найдено. А теперь еще этот истерящий король и его. Так, еще раз, кто приходил, остановив словесный поток смертного, попытался вникнуть в суть Рахан. Сначала какие-то феи, а потом они. Они приходили, грехи, проклятые в облике получеловека. Пришли, разрушили, но как только вас почувствовали, сразу же исчезли. И корону забрали? Нет, а Всевышний. Корону забрали до них, феи, но грехи также приходили за короной. Феи, феи, что-то я стал часто слышать о феях, опиши. Ну такие маленькие, одна с черными волосами, другая с белыми, глазки черненькие, большие, личики миленькие, губки маленькие, носики аккуратненькие, крылышки прозрачные, словно стрекозиные, ладошечки крохотные, сами с фигурками утонченными, а голосок такой, что «Хаэм», — сказал Рахан и взмахом руки, заставил эльфа заткнуться. «Увы, ненадолго, великий, не оставь детей своих, в час тяжелый, молю, бессильным мы оказались, замолчи». Посмотрев на короля, Рахан задумался. Корона усиливала волю правителя и лояльность к богу. Оставлять это ушастое недоразумение без такого подспорья в столь сложные времена нельзя. «Придется дать еще одну», — мысленно вздохнул Рахан. Злость душила его, стремилась вырваться и порвать этого идиота, но нельзя, он не виноват, а убивать полностью лояльных тебе, Мавитон, если ты, конечно, не богиня боли, которая жрецов меняет как перчатки. Его бесила наглость грехов и этих фей. Вот так прийти, по сути, к его храму, набедокурить и уйти. Чертовы порталы, если бы не они, давно бы уже поймали. Успокоившись, Рахан посмотрел на свою пешку. «Помни мою милость, ибо щедрость моя не безгранична и доступна лишь верным. Проклятые ушли и не вернутся, во всяком случае он на это очень надеялся, они забрали то, зачем пришли». Рахан протянул королю новую корону, попроще, но из того же металла. «Она поможет стать тебе сильнее и восстановить дворец». «Спасибо», — рухнул на колени король, приложившись лбом об пол. «Спасибо, спасибо, великий». Не став дослушивать, бог исчез. Когда нервы на пределе, изображать великодушного создателя проблематично. Даже для такого великодушного и мудрого бога, каким считал себя Рахан. Глава 15. Наимая. Вернувшись в дом Арианы с мифриловым стержнем, пикси заперлись в лаборатории. Их целью было создание артефакта, блокирующего вообще любую внутрипространственную и подпространственную активность. И пищала от усиленная, упираясь ножками в корону и пытаясь вытащить из нее драгоценный забитый под завязку магический камень. «Нэ, отойди», — Подошла Майя с адамантовым молотком на плече, держа рукоять двумя крохотными ручками. Темненькая Пикси тут же вставила между короной и камнем зубило, по которому вторая Пикси нанесла что есть сил удар. Бух! Грохнул молоток. Еще. Бух! Ну что? Не сдвинулся. Бух! Снова не. Бух! Бух! Бух! Бух! Бух! Бах! Нанесла серию ударов Пикси, а под конец еще и усилила молот магией. И вот от последнего удара, камень, который стоил как половина сокровищницы темных эльфов, выскочил из короны подобно пробке из бутылки. Эф-эф-эф-эф-эф, подула на камень Майя, подняв тот из-под стола. Хм, ну неплохо, хотя огранка так себе. Трещины есть? Не, целехонький, отлично. Так, теперь корона. Отложив камень, Пикси взялись за белый мифрил. Ввиду того, что металл для них был новый, неисследованный, они не знали, как с ним надо работать, а потому пробовали для начала расплавить. Ша-ша-ша-ша-ша, шипела газовая горелка, а пара Пикси держали самодельный сварочный аппарат, надев на моськи по маске сварщика. Увы, материал не поддался. Увеличив температуру и наложив пару заклинаний, процедура повторилась. Когда корона куда-то провалилась, Пикси выключили аппарат. Подняв маску, Ная задумчиво подошла к прожженному насквозь столу. Адамантовое покрытие, которое те нанесли для прочности, показывала сквозную дыру, а сам металл стекал на провалившуюся под стол корону. Блин. Следующей идеей стала заморозка. В ходе эксперимента Пикси опустили корону для начала в жидкий кислород, потом в азот. А когда результат продолжал оставаться нулевым, достали жидкий гелий. Металлу было плевать на все подвергаемые изуверства, и тот упорно продолжал держать заданную форму короны. Следующие опыты отличались лишь большей изощренностью, на какую только были способны Пикси, но как оказалось, ларчик открывался до безобразия просто. Белый мифрил, в отличие от своего собрата, легко отзывался на магию, и если вплести в структуру металла несколько плетений трансфигурации, принимал свойства пластилина. Добившись этого, хихикая словно злые гении, Пикси принялись творить. Они уже представляли, как поставить на место этого нечестно играющего гада, как поломают ему карты, как будет выглядеть его лицо, когда он с ними столкнутся, и что дальше, ни на Анимая не думали, но то, что дракону будет плохо, грело их маленькие души. Стоя, друг напротив друга, воздав ручки вверх, Пикси придавали зависшему между ними металлу форму. Теперь, вместо короны белый мифрил напоминал собою миниатюрный египетский обелиск. На каждой стороне от верхушки до основания обелиск покрывали непонятные замысловатые символы, а в основании был инкрустирован накопитель. Много энергии артефакту не требовалось, нужна была лишь искра на запуск и деактивацию, все остальное время артефакт питался от окружающего мира. Радиус прямо пропорционально зависел от разлитой вокруг энергии, чем ее больше, тем шире артефакт делал охват. Ну как-то так, подвела чертуная, оценивая работу. Ага, проверим, давай. Включив обелиск, Пикси убедились, блок стоял такой, что на пространство в принципе невозможно было воздействовать. Однако, тут до них донесся странный шум. Выглянув наружу, Нэя остановила пробегающего мимо охранника. «Дяденька, дяденька, а что случилось?» Городской портал отключился. Все в панике, никто не понимает, что произошло, вытянулся в струнку боец. Понятно. Захлопнув прямо перед носом эльфа дверь, Пикси переглянулись. Ну, радиус очень хороший, ага, и выключили обелиск. Поднятый шум пробудил ото сна весь замок, заставив его обитателей подняться на добрых 2 часа раньше положенного времени. Естественно, радушие это никому не добавило, и на совместном завтраке Пикси наблюдали за сонными, а местами раздраженными обывателями подземной крепости. Хрум-хрум-хрум-хрум, беззаботно грызли Пикси печенье, старательно делая вид, что они ни при чем, и вообще завтрак очень-очень важный и вкусный. Да-да, в следующий раз хотя бы предупреждайте, вздохнула Лейла, глядя на эти невинные моськи. А, обернулись Пикси, я уже уяснила, если происходит что-то странное, а рядом крутитесь вы, значит это взаимосвязано, спокойно пояснила суккуба, помешивая кофе. Что хоть сделали, Глуфилку, надлакана, чтобы не убежал? Ага, мне его уже жалко, хмыкнул Печкин, наливая молоко. Будете? Не, пафиба, как хотите. К слову о драконах, я слышала, что вчера перед обедом он побывал в столице светлых эльфов и разнес половину замка короля. Вы ничего об этом не знаете? Уточнила Лейла. От таких новостей Пикси даже перестали есть. С надутыми щеками и круглыми глазами они посмотрели на Лилу, а потом переглянулись.